ее яркую человеческую индивидуальность, природную одаренность, знание языков, вкус к путешествиям и желание смотреть и учиться. За 4 заграничных года Неточка Сниткина превратилась не просто в ангела-хранителя своего мужа, но и сумела, читая романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», в полной мере оценить его гениальность. И это тем более важно, если учесть, что безоговорочное признание у себя на родине Достоевский получил уже после смерти. Влияние писателя на нравственные и эстетические взгляды и вкусы жены бесспорно. Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют ответы Анны Григорьевны в 1889 году на анкету петербургских журналистов под названием «Мое признание». Какую цель преследуете вы в жизни? Распространение сочинений моего мужа. Какому народу желали бы вы принадлежать? Несомненно, к русскому. Ваше любимое занятие – издавать книги. Какое историческое событие вызывает у вас наибольшее сочувствие? Освобождение крестьян. Ваш любимый писатель – Достоевский. Ваш любимый поэт – Лермонтов. Ваш любимый герой в романах – князь Мышкин в «Идиоте». Ваша любимая героиня в романах – Наташа в «Войне и мире». Ваше любимое стихотворение – «Пророк» Пушкина. Ваш любимый художник – Тициан. Ваша любимая картина – «Христос с монетой». Ваш любимый композитор – Глинка. Ваше любимое музыкальное произведение – «Руслан и Людмила». Достоевский как в России, так и за границей писал обычно ночью. Вставал в 11 часов утра и в 2 часа встречался с женой в картинных галереях или музеях. Затем они обедали в ресторане, гуляли в парке и слушали музыку. В 9 часов вечера возвращались домой, пили чай, и Федор Михайлович садился за работу. А Анна Григорьевна, прежде чем лечь спать, заносила в дневник непонятными для мужа стенографическими знаками свои впечатления о прошедшем дне, а зачастую стенографировала и переписывала его новые тексты. Достоевский все больше привыкает к своей молодой жене, все больше узнает богатство ее натуры и замечательные черты ее характера. А Анна Григорьевна даже после очередного проигрыша мужа записывает. «Мне в это время представляется, что я бесконечно счастлива, что вышла за него замуж, и что это-то, вероятно, мне и следует за наказание. Федя, прощаясь, говорил мне, что любит меня бесконечно, что если б сказали, что ему отрубят за меня голову, то он сейчас бы позволил. Так он меня сильно любит, что он никогда не забудет моего доброго отношения в эти минуты». Анна Григорьевна всю жизнь считала своего мужа милым, простым и наивным человеком, с которым надо обращаться, как с ребенком. А Достоевский именно в этом видел проявление настоящей любви и писал из Германии ее матери, Анне Николаевне Сниткиной. «Аня меня любит, а я никогда в жизни еще не был так счастлив, как с ней. Она кротка, добра, умна, верит в меня и до того заставила меня привязаться к себе любовью, что, кажется, я бы теперь без нее умер». Даже в самые мрачные дни, когда он возвращался, проигравшись в пух и прах, она быстро развеивала его прескверное настроение шутками и смехом, а он, тронутый тем, что она и виду не подает, как ей тяжело, приносил ей на оставшиеся 2 таллера цветы или покупал пирожные к чаю.